Баллада 48 о том, как таверна «Дырявый котел» наконец-то открылась. Все три дня до начала работы трактира Адам так нас загонял, что мы света белого не видели. Досталось даже мне. Сам Адам мало улыбался, нервничал. Под его бдительным надзором девочки Сью, Лиззи и Молли десятый раз вымыли дом от главного зала до чердака. Зачем мыть чердак, я так и не поняла, но отменять приказ Адама не стала. Одним из важных этапов подготовки комнат к приему посетителей были кровати, а точнее их отсутствие. Я хотела сделать на заказ, но Адам посчитал это лишней тратой денег, и я согласилась с его обоснованием. «Во-первых, — говорил Адам, загибая пальцы, — люди не знают, что такое кровать, и заставить их спать на ней нереально. Об этом я не подумала, а зря. Не всегда дары цивилизации могут привести к процветанию. Я не учла, что знатные люди этой эпохи, где я оказалась, спали в специальных деревянных сооружениях для сна, очень похожих на шкафы. В них они прятались от холода и крыс. Спали, сидя, потому как считалось, что лежа там могут находиться только покойники. «Во-вторых, — продолжал Адам, — слишком долго, а нам нужно управиться совсем за три дня». И тут он оказался прав. Не мужик, а золото. Поэтому я взяла на вооружение опыт наших ательеров. Каждая комната выполняла роль не только ночлежки, но и обозначала определенный статус. Цены на комнаты тоже поставила разные. Проблема с постелями с помощью Адама тоже решилась быстро. Их подготовили в зависимости от цены номера. Разделение комнат по статусу и цене Адам одобрил. В единственной дорогущей комнате для так называемых VIP-гостей стояло друг на друге два шкафа для сна. В них положили дорогие перины, наполненные гусиными перьями. На пуховых пускай дома спят, если средств хватит. Перьевые перины плотные и тяжелые, а пуховые – легкие и упругие. Чтобы наполнитель не лез наружу, тканевый чехол промазывали изнутри воском. Иногда воск смешивали с кипятком и щелочью, пропитывали этой субстанцией ткань, сушили ее, а затем гладили. В других комнатах второго этажа подешевле, чем в VIP-е, но с ценой, недоступной для простых смертных, поместили популярные в эпоху Средневековья тюфяки. Это никого не удивит, так как спали раньше, где придется. Специальных комнат для сна, как я привыкла, не было. Тюфяки – большие мешки, наполненные натуральными материалами. Жесткость тюфяка регулировалась в зависимости от пожеланий хозяина. Мешковины сшивали с трех сторон – потом набивали и зашивали окончательно. Цена варьировалась в зависимости от долговечности наполнителя. Мы не поскупились и купили самые дорогие тюфяки. Я руководствовалась пословицей, что скупой платит дважды. На чердаке Адам вместо кровати распорядился побросать сенники, чехлы, набитые сеном, соломой, мхом или даже листьями кукурузы. Сенник – своеобразный подвид тюфяка. Матрасы, набитые конским или верблюжьим волосом, иногда смешанным с овчиной, появились в средневековой Англии позже. Во всяком случае, я таких в продаже не встречала. «Посмотрим на выручку в первый месяц», – поделилась я своими планами с Адамом. «Если она окажется достаточно высокой для того, чтобы поменять сенники на матрасы из мешковины, набитые соломой, шерстью, конским волосом, то я сделаю это». Я мечтательно закрыла глаза. Для комнат второго этажа куплю матрасы из восточной ткани, наполненные хлопком, а в самой дорогой сменю на гусиный пух. «Глупое расточительство!» — спустил меня с небес на землю Адам. «Пусть все будет, как сейчас. Нужно сначала встать прочно на ноги и только потом швыряться деньгами». Его взгляд устремился куда-то вдаль. «Даже когда на ноги встанете, не бросайте денег на ветер, хозяйка», – произнес Адам. «На те деньги, на которые вы хотите поменять тюфяки, можно открыть еще один постоялый двор для людей попроще происхождением». Еще раз подивилась, как же мне повезло с Адамом. Мы с ним смотрим в одну сторону. Я снова похвалила себя за удачно сделанный выбор помощника. Чтобы предупредить появление насекомых, которые заводились во всех без исключения тюфяках, я распорядилась добавить в них высушенную полынь и пижму. Эти травы отпугивают насекомых. Для приведения комнат в жилой вид пришлось нанять здоровых мужчин, которые поднимали тяжелые тюфяки в нужные комнаты. Единственное место, куда Адам не заглядывал – кухня. Там я доводила Джонни до белого коления. Пончик гонял свою команду до седьмого пота, отрабатывая до автоматизма приготовление блюд. Мне показалось, что он даже похудел килограмм на пять. Если открытие принесет отдых сестрам, то Пончику придется работать еще больше. Адам, казалось, успевал везде. И в доме все проверить, и выход на начальника стражи найти. Он заверил меня, что обо всем договорился, и стражники на воротах будут направлять к нам богатых купцов за вознаграждение в одну медную монету. Наконец-то день открытия нашего трактира настал. Я отчаянно мандражировала. А вдруг все провалится и посетителей не будет? Но человек предполагает, а Бог располагает. В таверну с ночи начали стучать первые постояльцы. Хитрый Адам не зря настаивал на открытии постоялого двора именно в этот день. Оказывается, завтра начинается ежегодная трехдневная чартерная ярмарка, куда традиционно прибывало много народа. Чартерные, то есть уличные ярмарки, основаны королевским указом и проводятся всего 4 раза в год. Народ не упускает случая побывать на них. Наши комнаты раскупались, как горячие пирожки. Я уже сдала весь третий этаж, так что даже я, Молли, Сью и Лиззи временно поселились в одной комнате. Адам уходил ночевать к Пончику. К обеду первого дня я сдала даже чердак. Как же мне повезло с Адамом, который все предусмотрел. Кухня не успевала готовить заказы, а я подсчитывать барыши. Единственное, что омрачало наше триумфальное открытие, это осознание, что через 3 дня все разъедутся, и нам останется довольствоваться таверной и редкими заезжими гостями. Я взгрустнула над огромной выручкой, вытирая слезы купюрами. Утрирую, конечно, купюр не было, но серебро попадалось часто. Как жаль, что такие ярмарки проводятся всего 4 раза в год. Но разве Ноттингем входил в города, где разрешены чартерные ярмарки? Я напрягла память, вспоминая, где же проводились ярмарки. Стэнфордская ярмарка в Великий пост. Сент-Айвс на Пасху. Бостон в июле, Винчестер в сентябре и Нортгемптон в ноябре. Ноттингема здесь не было. Между этими ярмарками еще устраивались в Оксфорде, Сторбридже, Бэри-Сент-Эдмунсе, Кингс-Линне, Вестминстере. И здесь не было Ноттингема. Получается, что и здесь все пошло не так, как в нашем мире. Хорошо еще, что осталось различие между ярмаркой и рынком. Рынки проводились ежедневно в более густонаселенных городах или еженедельно в сельских районах, и на них продавались свежие продукты и предметы первой необходимости. Ярмарки же работали периодически и почти всегда были связаны с религиозными праздниками. На ярмарках продавались дорогостоящие товары и товары длительного пользования, такие как сельскохозяйственные инструменты, товары для дома, мебель, коврики и керамика. Хотя основной целью ярмарки была торговля, обычно она включала в себя некоторые элементы развлечения, такие как танцы, музыку и турниры. Нужно попросить шерифа устраивать в Ноттингеме ярмарки почаще. Можно даже придумать конкурсы с призами, чтобы привлечь больше народа. И, что немаловажно, богатого народа. Поэтому конкурсы на самую лучшую тыкву и большую свинью не подходят. Хотя, вот поставлю этот постоялый двор на ноги, и можно открыть еще один для состоятельных крестьян. Им тоже есть чем заплатить. Предложу шерифу устраивать балы на Рождество и Пасху. Церковь это одобрит. Летом большой месячный рыцарский турнир с конкурсом красоты для замужних дам и отдельно для девиц. Без купальников, естественно, а то меня сожгут на костре.